Рассказ Антуана Шастеля, записанный со слов его старшего брата Пьера, супругой онова. С самых ранних лет я пребывал в убеждении, что надо мною распростерта рука Господа, каковая щедро осыпает меня всяческими милостями, и отец мой лишь поддерживал сию уверенность. Он не раз и не два повторял мне: «Антуан, Господь любит тебя и нас». Правда, после добавлял: «Однако именно возлюбленным чадом своим он посылает наиболее тяжкие испытания. Вспомни Спасителя нашего Иисуса Христа, распятого жертвою во искупление грехов людского племени. Вспомни Петра, забитого камнями. Вспомни святого Себастьяна, казненного язычниками, святую Катерину». Я помню, я любил слушать, как он рассказывает о святых, проникновенно и убежденно, словно бы сам являлся свидетелем великих жертв, ими совершенных. И, каюсь, я любил примерять терновые венцы на многогрешную голову свою, за что и был наказан. Ты, Пьер, верно не знаешь, но отец наш состоял в ордене Лайолы. Премного уважая сего славного деятеля, он был предан, как требует орден, и телом, и разумом, и духом. И он желал, чтобы я, возлюбленный сын его, тоже стал на сей путь. Он привел меня к Демаранже, каковой пусть и выглядит пустым фатом, но на самом деле занимает немалый чин в орденской иерархии, и сами великие генералы прислушиваются к слову его. И граф, единожды заглянув мне в очи, а показалось, как будто и в самую душу, одобрил решение. «Отведи его пред очи Спасителя, — сказал он, — и предай сына своего в руки Господни, подобно тому, как сделал сие Авраам». Я помню благоговение, каковое объяло меня на пороге тайного места, путь в который начинался на горе Мон-Муше. Путь, спрятанный в расщелине, выводил в каменный коридор, грубый и древний. Он был построен еще тамплиерами, однако пережил создателей свои и ныне служил во славу Божию. Я видел тайные знаки на стенах его, когда их, испещренных трещинами, затянутых плесенью, касалось пламя. Я видел кости, лежащие прямо на ступенях, и другие, прикованные к стене. Я видел белые плащи, нетленные, как будто крестоносцы еще вчера бросили их тут. «Смотри, — говорил отец, спускающийся следом за мной, — смотри, как Господь карает нечестивых, нет им покоя!» И улыбались желтые черепа, и виделись на них мне лица, искаженные ужасной мукой, и слышались голоса, взывающие о милосердии. Наконец, передо мной стала дверь. Высотой в 3 человеческих роста она была сделана из доброго дуба, перетянутого железными полосами. Трижды постучал отец и трижды произнес: «Ad malorem, Dei gloriam». На третий раз дверь беззвучно отворилась, пуская нас в огромную залу. Тысячи свечей наполняли ее неровным светом, оказалось, сотни тысяч. Ибо отраженные в зеркалах свечи множились, растекались бесконечностью пространства. «Иди, мой возлюбленный сын!» Отец осенил меня крестным знамением и указал на узкую тропу, пролегшую меж огненных полей. «И предстань пред лицом его!» Я шел, я был подобен язычнику, пред которым вот-вот откроется истина, ослепляющее и всеобъемлющее, ошеломляющее величием и возвышающее его над иными. Я шел, и каждый шаг отзывался в сердце моем песнями райских птиц. Я шел и думал о подвигах грядущих, которые совершу во имя его, и уж точно не думал о том, что, уподобившись Петру, отрекусь от Бога, а ставший Иудой предам и единоверцам. В центре пещеры возвышался каменный алтарь, убранный дивным покрывалом и белыми лилиями, символами чистоты моих намерений. А над алтарем вздымался крест, с которого печален и тих взирал на меня Спаситель. О, сколько мудрости было в очах его, сколько терпеливости и смирения! Я пал на колени и протянул руки, умоляя дать мне сил. И в тот же миг из пробитого копьем бока, из раны рисованной, ибо статую, пусть и великолепная, была все ж делом рук человечьих, выкатилась капля крови. Спаситель принял его, тотчас прогремел голос. Спаситель берет душу эту под руку свою. Позже я узнал, что удивительная статуя была вывезена из самого Рима Лайолой, который опасался, что нечестивые бенедиктинцы и доминиканцы, погрязшие в распутстве и ересях, осквернят сие чудо. Много лет великое распятие блуждало по миру, пока, наконец, не осталось в подземельях под Мон-Муше. «Тяжкие дни переживает орден наш», — говорил со мной граф де Маранже. Говорил, как с равным, и сие премного мне льстило. Ни в одной стране, пусть даже на родине иезуитов в Италии, не можем мы быть спокойны ни за судьбу ордена, ни за судьбу целого мира. Расползаются язвы старых ересей. Ежедневно, если не ежечасно, возникают новые. Вольнодумцы, нечестивцы поют сладостно, искушая и толкая души на пути дьявольские. И как знать, не есть ли это знак скорого апокалипсиса? Иисус на кресте плакал кровью из пробитого бока, а чаша, золотая чаша столь удивительной красоты, что я, неверный, решил, будто бы это и есть чудесный Грааль, оставалась пустой. Во Франции король благоволит гугенотам, а Англия давно погрязла в богомерзком протестантизме, в германских княжествах развращают разум и дух лютеране с кальвинистами. Дикая Русь хранит византийский обычай, вцепившись в него, как оголодавшая птица в пустую кость. На востоке же вздымаются ввысь копья всадников апокалипсиса, без стыда и смущения преклоняют колени перед полумесяцем. А он есть не что иное, как рога дьявола. Мы всеми силами пытаемся остановить падение. А что в результате? Народ шепчется о злодеяниях, якобы нами совершенных. Короли норовят избавиться от нашей опеки, точно капризное дитя, жаждущее поскорей уйти от родителей. А наследник Петра, вот-вот, убоявшись потерять власть земную, прислушается к голосам их и вовсе разгонит орден Лойлы. Тот разговор длился долго. Я вышел из подземелий, полностью убежденный в правоте де Маранже. Я не буду рассказывать то, что случалось мне творить в Живодане во славу Господню, ибо за те деяния мне отвечать единственно перед ним. Однако после одного подобного дела мне пришлось покинуть отчий дом. Я знаю, что ты винил себя и зря, ибо постепенно я понимал, что ты — единственное оставшееся от моей прежней жизни неизменным. Ты — мой свет и мой дух, воплощение всего того, что я жаждал сберечь и охранить. О тебе я думал, уезжая. О тебе думал, когда служил и когда оказался в плену. Была ли в том рука Господня? Было ли это наказанием, испытанием? Берберы налетали внезапно, стая волков, окружившая наше судно. Мы сражались яростно. Пираты славились своей жестокостью и не ждали пощады. Я убил троих, и тем по сей день горжусь, ибо сделано это было в честном бою. Но четвертый вонзил в меня свой кривой нож и ударом кулака поверг на палубу. Тогда я, несчастный, решил, будто мучения мои окончены, и приготовился предстать пред ликом его. Но нет, очнулся я не в раю, и узрел отнюдь не святого Петра с ключами, но давешнего берберца с плетью. Он заговорил со мной на своем наречии и, увидев, что я не понимаю, разозлился. Нет, Пьер, тогда я был слишком слаб, чтобы испытывать настоящую боль от ударов, но в скором времени вновь кану в небытие, надеясь, что там я останусь. Не довелось сбыться. Эти люди, жестокосердечные и нетерпимые, не позволили умереть. Они выхаживали меня и еще нескольких матросов, которых продали в первом же порту. Я же был слишком слаб, чтобы выручить хорошие деньги. Впрочем, имелась еще одна причина, о которой я тогда не знал. Одним из убитых мною был сын пленившего меня Бербера. И отец, томимый жаждой мщения, желал сполна насладиться моими муками. Именно поэтому меня лечили, именно поэтому, поставив на ноги, убедившись, что раны затянулись, заковали в цепи и кинули в трюм. Именно поэтому каждый день он, мой мучитель, приходил ко мне, расстилал коврик из рыжей шерсти и долго, нудно говорил, после чего брался за плеть. Надо сказать, что больше он не позволял себе того прежнего гнева, нет. Он бил столько, сколько я мог выдержать, оставаясь в сознании. Он позволял ранам затягиваться и даже присылал темнокожего невольника, чтобы тот их перевязывал. Я вижу ужас на твоем лице. Не надо, Пьер. Это осталось в прошлом. Это забылось. Почти уже забылось. Мы плыли долго. Я мерил дни ударами, и, не видя никого, кроме моего мучителя и немого раба, начал привыкать к ним обоим. Бербер приносил свет, раб — еду и воду. Оба они были людьми, а мне, запертому в темноте и воне трюма, нужен был хоть кто-то. Не помню, когда я начал отвечать Берберу. Просто однажды понял, что больше не выдержу. И, вспомнив обо всех святых, я стал цитировать в ответ мучителю строки Священного Писания. Он выслушал, молча встал, ушел. Я остался в темноте, один, в цепях и решимостью умереть с честью. Я думал, что он вернется уже не с плетью, с ножом и перережет мне глотку. Но он не вернулся и раба не прислал. И бесконечная темнота, вонючая, приняла меня в свои объятия. Голод и жажда, брат и сестра, тело, которое будто бы разлагается. Крысы, вдруг выползшие из всех щелей, чтобы одной дьявольской стаи пожрать меня. Я кричал, я плакал, я умолял моего врага о пощаде. А он продолжал урок. Он вернулся именно тогда, когда мое отчаяние вновь готово было перейти в решимость. Он вернулся, расстелил свой коврик и забубнил прежние строки. И я, несчастный, внимал его голосу со всем почтением. Вижу отвращение на твоем лице. Что ж, я достоин презрения, ибо оказался слаб. Однажды я поймал себя на том, что повторяю слова, те самые, произносимые Бербером. И он это понял, обрадовался и прислал мне вместо обычной моей трапезы немного мяса. Жареный цыпленок, Пьер, ароматный, непередаваемого вкуса, почти забытого, почти невозможного. Я съел его вместе с костями и долго нюхал и облизывал собственные пальцы, пытаясь запомнить чудесный вкус. И на следующий день повторил я строки, вбитые в память многими днями, многими повторениями, сами слетали с предательского языка моего. А Бербер, оглаживая бороду, довольно кивал. Первый раз я отрекся от Господа за жареную курицу. Низко, отвратительно, да, но это не передать словами. Я отрекся и был счастлив, нащупав, как мне казалось, путь к спасению. Дальше дело пошло на лад. Он читал мне, я отвечал ему на варварском языке. Я привыкал к нему, как привыкает лошадь и собака. Я был подобен этим животным в том, что не просто смотрел на Бербера, но взглядом выискивал малейшие приметы, способные указать на его настроение. Я предугадывал его желания. Я перестал быть собой. Позже я узнал, что все длилось не так и долго. Несколько месяцев темноты, и я, Антуан Шастель, потерял свою душу. Помню, в первый раз его раб вытащил меня на палубу, когда мы прибыли на остров, один из многих островков, что вытянулись вдоль побережья Марокко, давая кров многочисленным племенам амацыргов. Так они сами себя называли в память о народе некогда покоренным воинами пророка. Так вот, в тот раз я оглох и ослеп. Яркое солнце выжгло мои глаза, уже свыкшиеся с темнотой трюма. Крики птиц и людей, каковых вокруг было множество, оглушили. А свежий воздух, подобно яду, выжег легкие. И я, несчастный, упал на колени, обняв ноги моего мучителя, прося его вернуть меня в темноту. Конечно, он не вернул. Его раб, оторвав меня от хозяина, перекинул через плечо, словно я был не человеком, а мешком зерна, и спустил в лодку. Дальше были скалы, берег, буйство цветов, почти разрушившее мой больной разум. Я очнулся в поместье в загоне для коз, в котором и жил несколько следующих месяцев. Обо мне словно бы забыли. Приносили воду и еду, проверяли цепи, иногда пинками выгоняли на работу. Но такое случалось редко, и было скорее в радость, чем в тягость. Не знаю, в кого я превращался. Я молился, сбиваясь с латыни на берберский говор и возвращаясь в латынь. Я путал псалмы и строки из Корана. Я говорил сам с собой и иногда с тобой, надеясь, что буду услышан. Я жил верой и постепенно переставал понимать, какой именно. Однажды все закончилось. Он снова пришел, мой мучитель, и, встав передо мной, окинул взглядом. «Скажи», — спросил он, похлопывая хлыстом по высокому голенищу сапога, — «скажи, собака, хочешь ли ты жить?» «Не знаю», — ответил я, даже не удивляясь тому, как хорошо говорит Бербер на французском. — Что ж, тогда скоро тебе придется решить. К вечеру с меня сняли цепи и отвели в сарай, где уже стояла кадка с водой и лежала свежая одежда. Невозможно передать наслаждение, испытываемое телом, с которого соскоблили застарелую грязь, сняли коросту, убрали вшей и блох. Мою голову обрили, язвы и раны, так и не зажившие окончательно по причине скудной еды, перевязали. Я был почти в раю. А на следующий день в барак, первая ночь, проведенная под крышей, в каком-то подобии постели, за мной явился Бербер и знаком велел следовать за собой. Мы шли. Я не знал, куда, не осмеливался спросить, как не осмеливался бежать или напасть, хотя еще вчера нашел камень, хороший тяжелый камень с острым краем, который при удачном ударе пробил бы череп моего хозяина. И он, потом я узнал, он знал про камень. Но меж тем уверен в себе и воле пророка, который защитит его от всех невзгод, бесстрашно повернулся ко мне спиной. Помню ли я город? Помню. Дома, заборы, хижины, слипшиеся боками и крышами, смуглые дети, окружившие нас визгливой толпой. Они показывали на меня пальцем, свистели, но меж тем, опасаясь моего хозяина, не смели кинуть камнем или грязью. Я помню женщин, укутанных в тяжелые покрывала. Я помню мужчин, которые вежливо раскланивались и спрашивали о чем-то Бербера, а тот отвечал на своем наречии, и эти ответы вызывали одобрительные кивки. Так мы достигли городской площади, на которой возвышалась мечеть. «Войди», — сказал хозяин, глядя мне в глаза. «Войди и поклонись Аллаху, прими нашу веру». Что случилось, если бы я согласился? Не хочу знать. Не хочу терзаться еще этими сомнениями. Я опасался, я, гордый собственной гордостью, плюнул в лицо моему хозяину и сказал: «Никогда». Я готов был умереть во имя своей веры, но он, бербер и дикарь, решил иначе. «Что ж», — сказал он, — «ты сам выбрал свою судьбу. Идем». На сей раз я шел уверенный в скорой гибели и гордо расправил плечи, собираясь принять ее с честью. Но путь все длился и длился, а каждый шаг порождал все новые страхи. Мне ведь хотелось жить, несмотря ни на что хотелось. Я ведь мог притвориться, что кланяюсь пророку, но на самом деле остаться в лоне Святой Церкви. Наше братство дозволяет менять лики веры, если душа хранит верность единственному Богу. Но я уже не знал, кому стремилась моя душа. И вот мы оказались на краю города, у черного зева пещеры, из которой доносились вонь и крики. Тотчас навстречу берберу выскочили двое, скрутили меня и поволокли внутрь. Они бежали по темному коридору, освещенному редкими факелами и уходящему вглубь горы. Они смеялись и спрашивали меня о чем-то, но я не понимал языка. Я всецело сосредоточился на том, чтобы не упасть, ибо падение виделось мне позором. Но вот коридор закончился дверью, добротной, прихваченной полосами клепаного железа и запертой на тяжелый замок, у которого уже возился третий прислужник. Он был наг, не считая набедренной повязки, и огромен. Широкие плечи способны были принять тяжесть небесного свода. Ноги столпы попирали землю, а кулаки верно способны были расколоть ударом камень. А вот голова его, крохотная, сплющенная с боков, скорее годилась для детского тела. Меня поразил взгляд уродца, печальный и покорный, детской своей наивностью, выдающей, что разума в этом гигантском теле осталась самую малость. Меня толкнули в его объятия, пролаяв какой-то приказ, который человек понял и, ухватив за руки, осторожно, верно ведая о своей силе и моей слабости, потянул к двери. За ней открывалось поле, усыпанное песком и опилками, освещенное факелами, огороженное решетками, за которыми бродили, рыкая и ярясь, звери. Я видел желтогривых и желтоглазых львов, привезенных из Черной Африки, и полосатых леопардов, черных пантер и рысей, волков, сбившихся одной стаей, и тяжелокостных, свирепых, молоских собак. Я понял, что ждет меня за мое ослушание смерть. Отвратительная, грязная, никому не нужная смерть от клыков животных, которым все равно, кто я, католик, гугенот или последователь Аллаха. Я испугался. Я упал на колени и протянул руки туда, где, по мнению моему, мог находиться хозяин. «Спаси, и я сделаю все, что ты хочешь!» «Господи, Пьер, я оказался трусом, я предал и себя, и отца, и братьев, и веру, я предал все, что только можно было предать, и был спасен, но лишь для того, чтобы навеки, как мне казалось, остаться в подземелье». Мой хозяин, на прощание заглянув мне в глаза, сказал: «Слабый мужчина, нельзя уважать». А я лишь плакал, размазывая по лицу слезы, и думал лишь о том, что остался жить.